«Иди за мной», — сказал ему Иисус. «Кто меня любит, тот идет за мной». Филипп пошел за Иисусом. Наконец, по настоянию Филиппа, к этой маленькой компании присоединился еще и некий Нафанаил, сын Талмая, Бар-Талмай, названный по сему случаю Варфоломеем. Когда его представили Иисусу, Мессия сказал: «Вот уж право слово настоящий иудей. Мне нравится этот хлопец». «Послушай, откуда ты меня знаешь?» — поинтересовался Варфоломей. «Я тебя видел». «Когда же это было?» «Прежде чем назвал тебя Филипп». «И где?» «Как где?» «Под смоковницей». Иоанн, глава 1, строки 48-50. «Вот так здорово!» — воскликнул Варфоломей. «Ты впрямь молодчина, готов поручиться, что ты сын Божий, царь Иудеи». Иисус продолжал: «Тебя это удивляет, милейший? Ты поверил, потому что я сказал, что видел тебя под смоковницей. Но это все пустяки. Дай только время, и ты еще не такое увидишь». «Что же такое я могу увидеть?» — заинтересовался Варфоломей. А остальные ученики тоже вопрошающе смотрели на Христа. «Ты увидишь! Вы увидите небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих ко мне». Иоанн, глава 1, стихи 50-51. В предвкушении такого изумительного зрелища ученики заплясали от радости. Так Иисус составил первоначальное ядро апостолов. В него вошли Андрей, Иоанн, Симон Петр, Варфоломей и Филипп. Слово было дополнено 5 прилагательными учениками, которые, в свою очередь, привлекли к нему новых приверженцев. Глава 19. О том, как Бог явился на свадьбу. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Иоанн, глава 2, стих 11. С этой небольшой компанией из 5 учеников Христос отправился в путь. Сперва они подались в сторону Назарета. Ни экипажа, ни лошадей у них не было. Так что, переночевав одну ночь в Сихеме, а вторую в Эль-Ганиими, они пешком пересекли Эсдрелонскую равнину и кое-как добрались до безвестного городишки, где проживала семья Иисуса. У наших странников, об этом не следует забывать, в кармане не было ни гроша. Все 6 побросали свои хибары и не слишком доходные, но зато вполне честные ремесла, и отныне решили жить за счет сердобольных дураков. Они, без сомнения, налагали контрибуцию на попадавшиеся им по дороге курятники, фруктовые сады, так что во время походной трапезы у них всегда было что-нибудь на десерт. Кроме того, они рассчитывали на некоторую поддержку со стороны назаретских друзей, но когда они туда явились, семьи Иисуса не оказалось дома, была на свадьбе неподалеку. «Превосходно», — сказал Иисус, — «пойдем и мы на свадьбу». И они отправились в Кану, всего в каких-нибудь 4 километрах от Назарета, где скромные ремесленники выдавали замуж свою дочь. В Иудее свадьба считалась большим событием, так что даже в бедных семьях она праздновалась весьма торжественно и пышно. Когда появился Иисус в сопровождении 5 спутников, торжество было уже в полном разгаре. Все предусмотренное обычаем было уже выполнено. Дело шло к свадебному пиру. Наши скитальцы прибыли весьма кстати. Им представился удобный случай как следует выпить и закусить на дармовщинку, тем более что иногда свадебный пир продолжался несколько дней подряд. Они без зазрения совести примазались к приглашенным, а хозяин дома, не желая конфузить их и нарушать общего веселья, сделал вид, что ничего не видит. Мария попыталась было сделать Иисусу родительское внушение, но тот, отличившийся сыновьим почтением отнюдь не более, чем благовоспитанностью, довольно дерзко оборвал ее: «Женщина, что между мной и тобой общего?» Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 4, приводит эти более чем грубые слова с такой невозмутимостью, как будто это самый обычный и естественный ответ сына своей мамаши. Заметьте, кстати, слова эти изобличают Иисуса не только как грубияна, но и как воплощение невежества. Будь то Иосиф, ему Иисус, строго говоря, мог бы еще сказать: «Между нами нет ничего общего», но ляпнув такое родной матери, вот уж действительно образец глупости и хамства.